Но маленький человечек оказался храбрецом. Он использовал эти короткие секунды раздумья своего врага и стал хлестать гигант по лицу, по одной щеке, по другой. Бац, бац! Две увесистые оплеухи прозвенели, точно здесь били тарелки, и вызвали у многочисленных свидетелей этой необычайной картины возгласы удивления и восторга. А человечек не удовольствовался раздачей оплеух, которые были, пожалуй, не столь чувствительны, сколь обидны. Он уперся гиганту ногой в грудь и изо всех сил толкнул его. В руке мастодонта остались одни лохмотья, а их маленький владелец вырвался, сделал ловкий прыжок, вскочил на ноги, как ни в чем не бывало, и, держась за бока от смеха, воскликнул: «Караи! А неплохо бывает иной раз одеваться в рванину. Ваше мнение, джентльмен? Но, быть может, вам угодно поиграть всерьез? Тогда пусть мне дадут нож. Я принимаю на себя обязательство выпустить этому дураку все его кишки на вольный воздух. Тысяча чертей! Он не знает, с кем имеет дело этот мерзавец. Я ему покажу, как связываться с человеком, который был торадором в Барселоне». Раздался взрыв смеха, и посыпались замечания. «Он прав, этот француз! Он не француз, он испанец! Все равно он лихой парень, и Дик получил от него по заслугам. А все-таки глупо. Нельзя задевать такого джентльмена, как Дик. Так его бить по физиономии! Нет, почему же? Он молодец, этот французик! Ничего подобного! Надо было вызвать на дуэль и драться по правилам!» «Да ведь я сам только этого и прошу, черт возьми!» — отозвался незнакомец. «Неужели кто-нибудь порицает меня за то, что я дал этому нахалу по заслугам? Но позвольте спросить, кто кого обидел? Я приехал сюда без силы, без гроша в кармане, однако бедность не порок, я думаю. Мне подают стакан воды, а этот мерзавец опрокидывает мой стакан и смеется мне прямо в лицо. И все потому, что у него есть золото, несомненно, краденое, и он может лакать черри, а у меня ничего нет. Джентльмены, да любой из вас охотно разбил бы ему голову, но я буду мстить по-своему. Я проткну ему брюхо и выцежу из него стакан крови, вот так». Гром аплодисментов покрыл этот смелый выпад, и тотчас присутствующие стали заключать пари насчет исхода предстоящей схватки. «Дуэль! Правильно, правильно! Браво! Я ставлю на смелого французика! 100 фунтов стерлингов на Дика! Держу! 200 фунтов на француза! Держу! Дик сделает из него котлету! Ничего подобного! Он зарежет Дика, как свинью! Давно пора! Он здесь всем надоел, этот Дик. Он животное, а не человек. Смотрите, смотрите, как он играет револьвером. Малыш повернуться не успеет, как Дик всадит ему пулю в череп. А вот и нет. Мы не допустим. Надо, чтобы был поединок, честный поединок. У нас на прииске не каждый день увидишь что-нибудь забавное. Если Дик выйдет победителем, мы его линчуем сию же минуту». Какой-то мексиканец с лицом оливкового цвета, в широкополой шляпе, в короткой куртке, в широких брюках, вышел вперед, бросил свою сигарету, церемонно снял шляпу и сказал, обращаясь к французу: «Кабальеро, не угодно ли будет вашей милости сделать мне честь и воспользоваться моими услугами в качестве секунданта?» «Я буду считать это за честь для себя, сеньор, и принимаю с благодарностью. Ваша милость...» — просили нож. «Вот моя наваха». Большой складной нож. «Не знаю ничего лучшего, когда надо кому-нибудь выпустить кишки». «Вы крайне добры, ваша милость. Благодарю вас, кабальеро». Вмешался рыжебородый англичанин с холодным, но симпатичным лицом. «Джентльмен, вооруженный только ножом, не может драться на дуэли с мастером Диком, у которого в руках револьвер. Я предлагаю обоим почтенным джентльменам помериться силами в благородном боксе». На Дика наседали со всех сторон. Он уже и сам не знал, чего ему желать, и заявил: «Бокс, револьвер, нож, мне все равно, лишь бы я его убил». «А что касается меня, — ответил француз, — то по правилам дуэли выбор оружия принадлежит мне, потому что обида была нанесена мне, и я выбираю нож. А вы берите, что вашей душе угодно. Мне все равно, лишь бы я нацедил из вас стакан красного венца. Позвольте, у меня мелькнула мысль. Вы хотите позабавиться, джентльмен? Конечно, мы затем и пришли. В таком случае вот что я предлагаю. Мы с моим противником станем в 25 шагах друг от друга и без права идти на сближение. Пусть он стреляет, а я буду пользоваться только ножом. Предложение встретило громкий смех. Оно было так неожиданно и необычайно, что заставило усомниться в умственных способностях француза. Один лишь мексиканец, предложивший свою наваху, посмеивался многозначительным смешком человека, который кое-что понимает. Но у тех, которые ставили на француза, физиономии вытянулись. А француз заявил звонким голосом: «Джентльмены, я покажу вам нечто такое, чего вы еще, пожалуй, не видали. Я предоставляю этому человеку 3 раза стрелять в меня, раньше, чем я пущу в ход свое оружие. Дарю ему 3 пули. Первую, потому что я француз. Вторую, потому что он пьян. Третью, потому что он боится. Будьте спокойны, он промахнется. Что касается меня, то я всажу ему нож прямо в горло между краями расстегнутого воротника, и я сделаю это, не сходя со своего места. Когда вам будет угодно, джентльмен, я готов». Эти последние слова окончательно покорили собравшихся. Они шумно выражали свое одобрение на всех языках мира. Отважный малый, чье спокойствие так резко подчеркивало бешенство американца, уже вырастал в героя. «Еще одно слово», — добавил он. «Личность, которую вы зовете мастер Дик, промахнется, стреляя в меня, и перебьет немало посуды, поэтому следовало бы потребовать у него известную сумму в залог. Или же не надо, чтобы я стоял впереди буфет, потому что хозяин еще может потребовать, чтобы ему возместили убытки».